Снова на допросе. Через несколько дней меня снова отвели на допрос. Следователь назвал имя одного армянина и спросил меня, был ли я у него в доме. Я ответил утвердительно. Вы пели там песню о ласточке? Нет, такой песни я не знаю. Я пел там песню о соловье. Я знал, что песня о ласточке – это национальная армянская песня, содержание которой было не в духе советской политики. Переведи мне свою песню на русский язык. Песню о соловье. Я перевел. Во втором четверостише сказано. Если бы я был соловьем в ливанских лесах, только о твоей любви я пел бы всю мою жизнь. Если бы я имел 1000 жизней на этой земле, я все их пожертвовал бы возлюбленному Иисусу. Следователь покачал головой. Он понял, что все эти допросы — голод, холод, бессонница, которым я был подвержен, не дают ожидаемого результата. Он решил подвергнуть меня особому испытанию. На следующий день меня посадили в воронок и отвезли в другую тюрьму, в главное здание, где производились расстрелы. Два охранника привели меня во двор тюрьмы, открыли двери темной камеры, это был карцер, и втолкнули меня туда со словами. «Хорошая комната». «Хорошая», — ответил я. «Ты не выйдешь отсюда до смерти, если не подпишешь то, что от тебя требуется». В 1913 году я покаялся и вручил мою жизнь Богу. «И если Богу угодно мне здесь умереть, я готов», — ответил я. «Посмотрим».